Лука, кӱжнелети люкет. Арнялен нырыщети нуналас, туж важик зыраны дащам ческыт зынова йос вайса, кышномурт йос шайгу дорылык тизы. Сосын валче кудок мукет йоснылык тизы. Сос аджизы, шайгу бордыш ис палентемын. Пушкас паризыно кужоин марлеш Иисус леш мугорзе эсшетте. Та пумышен паймыса улондыр язышат тек шорыш, сос аже пиштиш дишкутен кык пьос муртьос султизы. Кышкаса йырзе сошыса улы кузы, сослы шуизы. Марти улы пез кулем йос пылыш утчаш коды. Сотатына вэл, соул джыса султиз. Тода дывая ли, Галилея андырьяс, кыжы сот илэдды веразвал. Адями пьес, шылыком муртьостен киязы кутыс ашотозы. Корчо калозы, кюнетину налас соул джыса султоз. Солеш кыл йоссе, соос тодазы ваизы. Шайгу дорыш берецкизыно, ваньзе тае, да содигезлы капостол йослы, мукет йослыно, ваньмызлы ивортизы. Татын вал Магдалина Мария, Иоанна, Иаковлен Анаез Марияно мукет кышномурт йос, соос тащарыш апостол йослы ивортизы. Сослен верамзы ток макыл йос кадгине потиз, соиних сослы эзоске. Нош Пётр султыса шайгу дору быжы самыниз. Мыкыртышкыса учкизно, сое биням кыллиш дераез гине аджиз. Аспон нас ачиз орче муж йослы паймыса берлань кошкиз. Сону налэк дышецкиш йос пылыш кыкез мыновал Иерусалимышен оккваттон стадия кеме интияшкем эммау шуон гурте. Вань луэм уж йос чарыш куспазы верашкыса мыновал. Сос куспазы верашкыса, малпашкыса мунондырья, ачис Иисус матазылыктыса сосын чош мыниз. Шин йоссы сослен кынишке мынвал, соиник сос сое эстодмале, Иисус сослы шуиз. Маршарышти куспады верашкыса мынишкоды, малыты джош мытеш. Сос пылышодигес, Клеопа нимоез, солы ответ шотыса шуиз. Иерусалимелыктым йос пылыш, олотон огнаду тодышкына. Тану нал йосы отын мар луэм шарыш? Иисус сослэш юаз. Мар шарыш? Солы сос шуизы. Мар луиз Назаретыш Иисусен кудис пророк вал. Ин мар ажын, вань калык ажын со ужынно кылынно кужмо вал. Сое милям архиерей йосмы, кужо йыр йосмы, вийны судить карон понна кутыса шот изыно, сое корчо газы. Ношми оскишкишкомы вал. Солуэ ачис, кудис Израилез мозмытыны куле. Но тани табере тунне, куйнети нуналызини, кыжыта вань мыз орчис. Нош кудогез ныл кышно осмы милемы спаймы тисы. Сос важик шай гудорын вылиллям, но солэш мугорзэ шеттиллям тэ. Берцкизы но кылчиньос лэш вожмацкем зэ саджимы шуса верашкизы. Кылчиньос соулэп шуса вераллям. Милям йос пылышно кудогес шай гудоры мынеса аджиллям ожиик, кыжы кышномурт йос веразы, нош сое аджиллям те. Соку Иисус сослы вераз. Но тем йос, шул мыныды пророк йослен ажлане шарыш вань верам йос сылы оскыны дыг мурт йос. Тажы куле айвала, Христослы кураджонес чиданыно, аслас пиштыш данлыкас пырыны. Моисей бордышен куцкыса, вань пророк йослэш, бде священной гоштэмыш сошярыш верамзэс валыктыса улыз. Мноно гурцылы мате вуизы. Ажлане мныны турттыш мурткать Иисус карышкиз. Нош соос сое кошкыны лэжитек вырызы. Миле мно гаже кылюк, нунал джыт пала кыстышкейни. Иисус корка пыризно соосын огаже кылиз. Сосын шишкыса улукуз, нянез баштыса бакел карис, тиялтыса сослы шотиз. Соку сослен шин йосуш тискизыно, сос Иисусес тодмазы. Нош Иисус сос понна ацкиштем луиз. Сос огогзылы шуизы. Ашмелен пушкамы шулем мыаз джуа! Кукесу ашмелы шурес влышен верас, куке священной гоштемез ашмелы валек тылиз. Султизыно сочасыник Иерусалиме берыцкизы. Татышен сос дас одигназес апостол йосты, сосын огажын пукиш мукет эш йосес шеттизы. Соос веразы, кужоин марземзейк улдиса султизно, Симон ды возьмацки шуса. Нош соос шурес вылын мар луэм шарыш веразы, кыжи соос Иисусес нянти алтукус тодмазы. Та шарыш вераш кыса улу кузы, ачис Иисус сослен пылазы султыса сослы шуиз. Ванделы канил медлос. Соос куалек тыса, кышкаса, пыртмашкиш духес аддишком шуса малпазы. Нош Иисус сослы шуиз. Малы куалек яшкоды. Малы таче малпан йос тилят чулмады пыро. Учкеле мынам киосы, пыдьосы шоры. Моначи мукта. Йот ишке мон борды, учке. Мынам кать духлен мугорызно, лыосызно овылук. Тае веразно сослы киоссе, пыдьоссе возьматыз. Шум потеменызы оскытек, паймыса улы кузы Иисус сослы шуиз. Ваня тылят татын кычакено шионды. Солы сос пыжем чорык люкетно, карасен чечи шотизы. Шионзес баштыса сос ажин шиз, собере сослы Иисус шуиз. Танисо, кудыс чарыш, эшот ледын огажын улыкум, мон верайвал. Моисейлен законас, пророк йослен книга осазыно, псалом йосынно, мон чарыш маргоштемын, вань мыз быдес мыны куле. Соку гоштем йосыз валан понна сослэш визе суштизно сослы шуиз. Тажи гоштемын, тажи клууны кулевал Христосен. Кураджонез аджынына күйнетін уналас улджыса султыны. Солен німыныз шелык йослэш апкеліса куштишконно, шелык йосты куштон шарыш дышетон, Иерусалимы шен куцкыса, вань калык йос пылын, тоды тэмын лууны куле. Ношты, тае аджыш йос тоды тыш йослывишкоды. А таеле шотем сижонзе мон ти вылэ истолэжо. Вылы шотем кужымен шобырскыто жады ти Иерусалимынуле. Состы городыш поттыса, Вифания дорывут тизно, аслэшты скизе джутыса, состы бакель карис. Бакель карукус, сослэш палэнтиш кынино, ин меджуцкыны куцкиз. Солы ебыртизино, быджим шум потонен Иерусалиме берыцкизы. Ин марэз даньяса, тау карыса, ялан вэшашкыса храмын улизы. Аминь.